Глава сороковая. Клэр. Возможно, я сейчас совершила самую большую ошибку в своей жизни, согласившись встретиться с женщиной из интернета, утверждающей, что она владеет информацией, в которой практически невозможно поверить. Но я понимала, что не могу прятаться в своей хижине вечно, и если хочу спастись, мне необходимо услышать ее историю. Еще несколько человек появились на пляже и установили лежаки и зонтики. Я позаимствовала одну из бейсболок Тома с эмблемой береговой охраны и большое полотенце из шкафа Джеки и шла вдоль волноотбойной стенки с опущенной головой и накинув на плечи полотенце. Таким образом добралась до тропинки, оставшись незамеченной. Существовало много других более подходящих мест для встречи с незнакомцем, но без машины мой выбор был ограниченным. Я не хотела показывать Фенвик 388 дорогу к своей хижине, поэтому велела ей свернуть прямо к гранитной скамье на краю прибрежного болота, а не в лес. Мое место ожидания находилось на опушке соснового леса, настолько густого и затененного, что утреннее солнце не могло пробиться сквозь ветви. Я оставалась незаметной, но сама прекрасно обозревала скамейку с видом на соленый пруд и узкие ручейки, извивающиеся по широкому зеленому прибрежному болоту. Сколько веселых вылазок за крабами было совершено в этом месте. Как мною в детстве, так и большинством детей в Хаббардс-Пойнт. Мы привязывали рыбью голову к веревке и добывали целые корзины синих ракушек. Птицеловы тоже любили это место. Оно отлично подходило для наблюдения за морскими птицами. Во время осеннего и весеннего перелетов камышовки пролетали мимо огромными стаями, и часто в тростниковых зарослях можно было увидеть людей с оптическими трубами на треногах. Сейчас тут никого не было. Я вспомнила одну весну с Нейтом. Мне всегда нравились работы Роджера Тори Петерсона, великого художника и орнитолога, который жил всего в нескольких милях к северу. Когда мы с Нейтом только поженились, он подарил мне винтажный бинокль Zeiss 7x42. Таким же пользовался Петерсон. Бинокль весил целую тонну по сравнению с более современными моделями, но у него было сенсационное качество изображения с чрезвычайной яркостью и большим полем зрения. Мы устроились прямо тут, среди сосен, и наблюдали за парой черноклювых гагар. Прекрасные черно-белые птицы с красными глазами и способностью нырять и подолгу оставаться под водой. Они могли прожить до 25 лет. «Знаешь, они ведь находят пару на всю жизнь», — сказал Нейт. «Так говорят обо всех пернатых», — возразила я. «Лебеди, кардиналы, цапли». «Потому что это правда», — сказал он, прижав меня к себе. Его бинокль свисал с ремешка на шее. «Ты просто хочешь, чтобы так было», — настаивала я, «потому что ты неисправимый романтик». «А ты нет?» — спросил он. Я не ответила, и Нейт поцеловал меня, опустив на перину из сосновых игл. Деревья были такими густыми. Мы знали, что нас никто не увидит, поэтому мы раздели друг друга и занялись любовью. Крепко прижимаясь к мужу, я закрыла глаза и поняла, что больше всего на свете хочу верить в то, что любовь длится вечно. Иногда я спрашивала себя, почему ушла от Нейта, ведь он был таким хорошим, таким добрым мужем и идеально подходил мне. Наверное, в этом-то и была проблема. Потеряв родителей, я словно плыла по течению, не в полной мере осознавая, что делаю, и совсем перестала верить, что вещи, особенно которые имеют наибольшее значение, могут длиться вечно. Сейчас, ожидая Фенвик 388, что бы это ни значило, я была настороже, поскольку еще с момента нападения чувствовала себя так, словно меня вывернули наизнанку, как будто все мои нервные окончания оголились. Я посмотрела на пляж, в том направлении, откуда она должна была появиться, и увидела, что там становится многолюдно. Стоял ясный, теплый июньский день. У многих детей занятия уже закончились. Их возгласы и счастливые крики, когда они забегали в воду или выбегали из нее, создавали своего рода фоновую музыку. Когда я снова посмотрела на тропинку, то увидела женщину, спешащую в моем направлении. У нее были светлые волосы до плеч и потрясающие скулы. Она была одета в широкие брюки, чем напоминала кинозвезду 40-х годов. Я ее не узнала, но, учитывая время, поняла, что она, должно быть, и есть Фенвик 388. С ее приближением я почувствовала, как мое тело напряглось и забилось в тень сосен еще глубже. Вот оно, либо пан, либо пропал. Как только она меня увидит, мой секрет, что я жива, что я здесь, будет раскрыт. Она подошла к каменной скамье всего в 15 ярдах от меня, настороженно повернулась по кругу, явно кого-то высматривая. Я видела, что мы примерно одного возраста. Сердце колотилось с такой силой, что я ощутила буквально бешеный пульс. Во рту пересохло. «Энн!» — крикнула она. Затем повторила громче. «Энн!» Я заколебалась. Может, не стоит выходить? Почему я решила, что могу доверять этому незнакомому человеку из Facebook больше, чем Джеки или Конору? Но все-таки, даже предполагая, что это может быть западней, я вышла из леса на яркий солнечный свет. «Фенвик 388?» — спросила я. Открыв от удивления рот, женщина сделала два медленных шага ко мне. «Бог ты мой!» — произнесла она. «Клэр!»